Глава 33. Забыв накинуть халат, я выскакиваю из комнаты. «Ну, здравствуй, жена!» — усмехается Олег. «Ты? Что ты тут делаешь?» — восклицаю я. Я смотрю на бледного Лёшку. Не буду сейчас выяснять, как его угораздило открыть дверь. Не время. Перевожу взгляд на бывшего. Выглядит он не очень. Небритый, помятый. На лбу ссадина. «Олег, уходи!» Как можно спокойнее говорю я. «А то что?» Скалится он. «Ментам меня сдашь? Ну, давай, ты же шкура!» Сын багровеет, сжимает кулаки и делает шаг к отцу. «Лёша, иди в комнату, нам с папой нужно поговорить». Говорю я спокойно. Сын не двигается с места, не сводит угрюмого взгляда с отца. «Иди!» С нажимом говорю я. Лёша бросает на меня быстрый взгляд, я пристально смотрю ему в глаза. Наконец сын еле заметно кивает, разворачивается и идет в свою комнату. «Не вздумай позвонить в полицию!» — рявкает вслед ему Олег. «А то маме плохо станет!» Я не узнаю его, он кажется чужим, опасным. Страх заползает под кожу, заставляя меня ёжиться. Я переступаю босыми ногами по холодному полу. «Олег, уходи по-хорошему», — повторяю я. «Нет уж, мы поговорим». Он проходит на кухню, я иду следом. Мой телефон остался в комнате. Я отчаянно посылаю сыну мысленный приказ позвонить в полицию. Хоть бы догадался, хоть бы не испугался. Мне так страшно. Я не знаю, на что способен этот человек. Я боюсь за Алексея и за себя. Приходит понимание, что мы абсолютно беззащитны в своем доме. Этот психопат может сделать с нами все, что угодно. Я резко вдыхаю, будто проваливаюсь в яму. Он стоит так близко. Дышит на меня отвратительной смесью перегара и сигарет. Смотрит в упор. Я сжимаю ладони в кулаки. Костяшки побелели. Ну уж нет. Я буду бороться. Надо будет. Убью, но не позволю причинить нам вред. «Что тебе нужно?» Я складываю руки на груди, опираясь на мойку, где стоят ножи. Никогда я не дралась, никогда не брала в руки оружие. Но если понадобится, не сомневаюсь, что смогу. Смогу защитить себя и сына. «Мне нужны деньги». Он опускается на стул, не сводит с меня взгляда. «Олег, тебе нужно сдаться, все объяснить. Как можно убедительнее, говорю я. Тебе помогут. Эти люди отстанут от тебя». «Ты...» Глаза его наливаются кровью. «Ты отобрала у меня квартиру. Все отобрала. Ты мне должна. Из-за тебя я в такой заднице». Я проглатываю слова, которые крутятся на языке. Разве я заставляла его играть? Разве я сводила его с Илоной? Но я понимаю, что сейчас он не в адеквате. Ему бесполезно что-то доказывать. «Олег, у меня нет денег», — говорю я. «Откуда? Я ведь санитаркой работаю». «Значит, возьми кредит. Прямо сейчас». «Я не смогу». Я пытаюсь достучаться до его воспаленного разума. «Можешь», — рявкает он. «Жить хочешь, все сможешь. Есть быстрые займы. Переведешь мне на карту». «Олег, успокойся. Ты запутался. Что ты творишь?» «Лена, не беси меня», — угрожающе говорит он. «Я в такой западне, что мне уже ничего не страшно. Мне срочно нужны деньги, или меня убьют». «Да, хорошо, я поняла. Успокойся, сейчас все сделаю. Я решаю тянуть время столько, сколько можно. Даже если мне придется взять этот кредит, ничего. Я отдам ему деньги, и он уйдет, а разбираться потом будем. Я делаю шаг». «Куда?» — вскидывает он голову. «Телефон. В спальне», — говорю я. «Пошли». Олег встает, берет меня за предплечье и крепко сжимает, я морщусь от боли. Мы заходим в спальню, и я беру телефон с тумбочки.